— Остригла. А что? — Да ничего, просто спросил. Пока Мадди искала вазу, Тай рассматривал девочку. Новая прическа делала ее похожей на смышленого эльфа. «Скоро к этому крыльцу будут слетаться мальчишки», — с легкой досадой подумал он. «Хочешь поехать со мной?» Я собирался проверить, не появилась ли на растениях ложно-мучнистая роса, а потом посмотреть, как идут дела на винокурне. «Начинается прополка». «Ага, это будет здорово!» «Тогда предупреди отца». Мадди залезла в машину, села рядом с Тайлером и сложила руки на коленях. «Я хотела спросить тебя о двух вещах. Ну, валяй, спрашивай. Если бы я была на 10 лет старше, и у меня была грудь, ты бы обратил на меня внимание?» «О, Господи, Мадди! Не думай, что я в тебя втрескалась. Этого едва не случилось, когда мы только переехали сюда, но потом все прошло. Ты для меня слишком старый, а я не готова ни к серьезной связи, ни к сексу». «Верно, черт побери. Но когда я буду готова, мне понадобится знать, могу я понравиться парню или нет, чисто теоретически». Тайлер почесал в затылке. «Ну, если чисто теоретически...» «Грудь тут ни при чем, потому что для парней это не главное. Но если бы ты была на 10 лет старше, ты бы мне понравилась. Окей?» Она улыбнулась и надела темные очки. «Окей. Но насчет груди вранье. Парни только говорят, что для них главное — это ум и личность. Кое-кто утверждает, что он смотрит на ноги или на что-нибудь еще. И все же главное — грудь». «Почему ты так думаешь?» «Потому что у нас есть грудь, а у вас нет». У Таи отвисла челюсть. Тема была слишком щекотливая, чтобы обсуждать ее с девочкой-подростком. «Ты говорила, что у тебя есть два вопроса». «Ага». Мадди заерзала на сиденье и повернулась к нему лицом. «Второй — это даже не вопрос, это идея. Винотерапия». «Винотерапия?» «Ага, я читала об этом. Кремы для кожи на основе виноградных косточек и тому подобное. И подумала, что мы могли бы начать их выпускать». «Мы?» «Мне нужно провести исследование и поэкспериментировать. Но во Франции есть компания, которая это делает, а мы могли бы завоевать американский рынок. Понимаешь, красное вино содержит антиоксиданты, полифенолы и...» «Мадди, я знаю, что такое полифенолы». «Ладно, ладно, но косточки... Для вас это отходы производства. Вы их закапываете, а в них содержатся антиоксиданты, которые очень полезны для кожи. Кроме того, у нас здесь растут лекарственные травы. Все для здоровья и красоты». «Здоровье и красота. Что дальше?» «Слушай, малышка, я делаю вино, а не кремы». «Но вы могли бы делать и то, и другое», — стояла на своем Мадди. «Если после уборки урожая мне дадут косточки и место для экспериментов...» «Ты сказал, что хочешь подарить мне что-нибудь для мозгов. Вот и подари». «Я подумывал о чем-то вроде набора для химических опытов», — пробормотал он. «Дай мне пораскинуть мозгами». Он собирался сделать это после работы, но Мадди придерживалась иного мнения. София была на винограднике и наблюдала за рабочими, которые пололи сорняки с помощью клиновидных ножей. Мадди устремилась к ней и затараторила, не дав Софии открыть рот. «Я думаю, мы должны заняться винотерапией, как та французская компания». «В самом деле?» София вытянула губы. Это означало, что она серьезно задумалась. «Интересно. Я сама давно об этом подумываю. Я пробовала маску для лица. Действует потрясающе.